Второй урок. Zweite Lektion. В гостинице. Im Hotel. Ехать недолго. Die Fahrt dauert nicht lange. Мы уже на месте. Wir sind schon da. Ну, наконец-то. Na, endlich!